Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вроде бы и не очень уместно, однако так мало явлений в современном кино, о котором хочется поговорить. И мне очень хотелось, давно хотелось поговорить о фильме культового режиссера Ларса фон Триера, который называется «Нимфоманка». Очередной шокирующий фильм, но надо сказать, что фильм этот мне показался, ну, просто как никакой другой фильмом про нас. Нет, не про нас, людей в нашей стране, а вообще фильмом про то, что происходит сегодня в нашем мире с человеком. Вообще последние фильмы Ларса фон Триера для меня грешат такой психологической апокалиптикой. Они, на мой взгляд, про людей во время последних времен, когда дальше уже ехать некуда. Все, приехали. А если учесть, что два главных героя фильма, Джо и Селигман, даже в какой-то момент устраивают жаркие споры о кризисе либерализма, о лицемерии европейской политкорректности и несостоятельности социальной психотерапии, то можно сказать, что ничего более актуального для нашего зрителя в области кино вообще не существует. По той простой причине, что все это одновременно и очень привычно в русском языке сравнивается с сексом и самыми разными его аспектами. По телефону 495-956-1514 попробуем мы с вами сегодня поговорить о фильме Ларса фон Триера «Нимфоманка». Вопрос, как всегда, наш обычный. О чем фильм? Что вы из него поняли? И смотрели ли вы его? И собираетесь ли вы его смотреть? И вообще, стоит ли смотреть такого рода фильмы? Я попробую, ну, как бы суперкратко пересказать. Пожилой интеллектуал-затворник, которого зовут Селигман, вечером выходит за магазин за рогаликом, но в итоге возвращается домой с более ценной добычей, избитой женщиной средних лет, которую он нашел без чувств в городских трущобах. Ее зовут Джо. Ей, конечно, нужны не только чай и пижамы, ей нужно выговориться. И, в общем, весь фильм состоит о том, что она рассказывает своему чуткому собеседнику о жизни нимфоманки, о том, как она осознала себя нимфоманкой, как она стала нимфоманкой, и о том, как живет с этим то ли даром, то ли проклятием, до тех пор, пока после смерти отца она не утратила способность испытывать оргазм. Потом вся вторая часть фактически заключается в том, что она пытается себе этот самый оргазм вернуть. И пытается по-разному. Она пытается переключиться на семейную жизнь, она даже рожает сына. Но выясняется, что все это не для Джо. Она потом переходит к мазохизму и знакомится с таким, я бы сказал, научным садистом. И в конце концов начинает сама заниматься садизмом, то есть чем-то вроде этакого сексуального рэкета под руководством местного мафиози. А она пытается объяснить Селигману, что ее жизнь представляет собой абсолютное зло. А Селигман пытается все время найти в ее поведении, ну, вот, сложные философские, социальные, литературные, музыкальные и даже рыболовеческие ассоциации, чтобы как бы в глазах самой Джо оправдать ее поведение. То есть выполняет роль этакого психотерапевта. И старается он честно, например, он сравнивает некоторые моменты конкретные сексуальной одиссеи Джо с расколом христианской церкви на западную и восточную. В качестве примеров он приводит, ну, например, русские иконы, которым тут же находится некое сексуальное оправдание. В общем, все эти нюансы пересказать невозможно. Ну, в конце концов, Селигман как бы на протяжении «Бессонной ночи», приняв исповедь нимфоманки, видимо, не выдерживает и, ну, просит ее слезно, собачьими побитыми глазами, о том, чтобы она все-таки, ну, как бы переспала с ним, дала возможность старому девственнику, он девственник, почувствовать, что такое секс. Но вот этого ему Джо простить не может, и, по всей видимости, она в него стреляет, собственно, по инструкциям, которые ей дал сам Селигман. И на этом заканчивается фильм. Еще раз хочу сказать, что, в общем, это остроумная, мудрая, злая притча про нас. Только, на мой взгляд, не про тех нас, какими мы хотели бы быть и казаться, а про тех самых нас, которые прячутся где-то в глубине души двух половин человечества. Каких двух половин? Ну, наверное, поговорим после музыкальной паузы. Еще раз напомню, что постоянный телефон нашего прямого эфира 495-956-15-14. Это эфир, в общем, для тех, кто посмотрел или хотя бы попытался посмотреть 5 часов фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка». И это разговор о тайных сторонах нашей души. This suitcase in my hand, I followed him to the station with a suitcase in my hand. It's so hard to tell, so hard to tell. Train pull into the station, and I looked him in the eye. The train pull into the station, and I looked him in the eye. I'm so lonesome, so lonesome, could not help but cry. of a train left the station. It had two lights on behind. The train left the station with two lights on behind. Музыкальными паузами трудно, потому что, понятное дело, нимфоманки как бы не до песен. Точнее говоря, Джо. Понятно, что ее играют разные актрисы, взрослую, избитую женщину играет Шарлотта Гинзбург, а молодую Стейси Мартин. Важно, что Стейси Мартин играет 15-летнюю Джо. На самом деле ей 19 лет. Актрисе. То есть никакие законы в плане съемочном не нарушены. Да и вообще фильм, мягко выражаясь, не порнографический. Там есть, конечно, какие-то эротические сцены, но в сущности, даже по стилю, понятно, что фильм в общем совсем не об этом, а о чем-то другом. И так хочется мне его обсудить, потому что вот эта метафора, которая бесконечно существует в фильме, метафора, напрямую ассоциирующая построение музыки у Баха и Моцарта с сексуальными проблемами юной и не очень юной Джо. Она ведь нам, если вдуматься, действительно привычна. Ну, конечно, понятное дело, мат сейчас под запретом. В общем, мы обычно выражаем свои чувства удивительно близкими метафорами. Только у фон Триера они визуальны, но на экране можно увидеть то, что у нас некоторые не очень продвинутые в музыкальном образовании люди обозначают привычными образными словами. И поэтому мне все время кажется, что этот фильм близок нашему зрителю как никакому другому. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Давайте начнем с отзывов. Сегодня мы говорим о фильме Ларса фон Триера. Что я думаю по этой картине? В фильме нет любви в привычном понимании. Она лишь один из ингредиентов, позволяющий получить новые ощущения от секса. Герои картины не проникают друг к другу своими чувствами, они одиноки. На протяжении всего просмотра с экрана веет холодом и почти осязаемой липкостью. Триер намеренно шокирует зрителя, доводя его до чувства отвращения. Все насквозь пропитано безумием, и только человек на такое способен. С животным здесь невозможно провести сравнение. Они подвержены инстинктам, но не мании. Одержимость становится ключевым фактором в картине Триера «Нимфоманка». Это круги ада, по которым бежит человек, гонимый жаждой своих страстей. И нет на пути ничего, чтобы смогло перевести внимание, остановить, заставить осознать происходящее. В фильме, как и часто в реальной жизни, таких людей не могут вырвать из этого круга ни семья, ни ребенок. Все бросается в жертву непреодолимого желания. Накручиваются обороты, и мазохизм становится неотъемлемой частью, зависимого от своих страстей человека. Такое маниакальное состояние невозможно остудить ни унижающими достоинства ударами из внешнего мира, ни боли, ни мольбами, ни угрозами. Так о чем же этот фильм? Мне думается, здесь Триер был предельно буквален. Мир одержим, и не стоит строить иллюзии о возможном катарсисе. Вся эта история, несомненно, драма, но есть надежда на спасение. Возможно, это юмор, пусть и черный. Концовку этого фильма я воспринимаю сегодня именно так. Так вот, «Мир одержим» и фильм этот, ну, как, наверное, все фильмы фон Триера, да и вообще все блестящие фильмы, они же всегда про нас, про каждого из нас, поскольку, на мой взгляд, «Нимфоманка» или «Селигман» это, в общем, практически каждый из нас. Здравствуйте, Николай. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Парасков. Я хочу сказать насчет этого фильма, что этот фильм плохой. Его не стоит смотреть, потому что это раскрывает уже давно всем понятно и известно ни в одном фильме. Чувства, инстинкты человека. Очень плохо вас слышно, Николай, повторите. Что раскрывает? Изменные инстинкты человека. Говорится, побольше снимать фильмов наподобие «Форрест Гамп» или «Зеленая миля», если это брать американский кинематограф. А если наш «Елки»... Спасибо большое, Николай. Ну, понимаете, какая штука? Вот ведь в чем проблема с низменными инстинктами. Если их у человека убрать, совсем беда будет с деторождением. Ты, честно говоря, боюсь, что и со смыслом жизни тоже. Хорошо бы, конечно, снимать побольше других фильмов, но вот почему-то этих самых других фильмов, их не так много. Да и «Форрест Гамп» — это тоже фильм не об особо возвышенных человеческих чувствах. Возможно, в этих фильмах есть что-то общее. По той простой причине, что «Форрест Гамп», в общем, это приключение слабоумного, близкого нам, потому что «Иванушки-дурачка». Наверное, «Форрест Гамп» ближе к каким-то светлым нашим сторонам. К чему-то вроде нашей мечте. И отчасти «Форрест Гамп» издевается над этой самой нашей мечтой. О том, чтобы, ну, как-то просто и без усилий подсказать движение Элвису Пресли, стать знаменитостью. А Триер, он вообще про другую сторону человеческого бытия. И если фильм смотреть, ну, нормально, сесть и посмотреть 5 часов подряд, то ощущение появляется не очень выдающееся, потому что, как бы, я все время говорю, начинаешь чувствовать себя нимфоманом. Вот, это вообще особенность триеровского кино, поскольку темп развития у него медленный, ритмичный и вполне такой гипнотический, и то начинаешь чувствовать себя одним из героев. То одним героем, то другим героем. Почему? Ну, вот вы знаете... Самое главное, что меня в этом фильме в первую очередь беспокоит, точнее, в нас, что меня беспокоит, это беспокоит то самое ощущение, что все мы нимфоманы. Поскольку вот этот самый нимфоман – это некоторый предел, если хотите, развития примитивного материалиста или прагматика. Ну, кто такая Джо? Ну, в сущности, Джо... Там есть, кстати, масса всяких разных психоаналитических ассоциаций. Ну, давайте брать широко. Почему мы не умеем смотреть кино как метафору? Что, в чем суть истории Джо? Ну, в том, что она сводит все свое удовольствие, весь смысл своей жизни к собственным половым органам. Но ведь и каждый из нас пытается свести смысл собственной жизни к чему-то одному. Я знаю много людей, которые считают, что единственный смысл жизни заключается в оргазме. И как бы все остальное – это ерунда. Но вообще, этакий смысл, который можно обнаружить в материальном существовании, он сводится все время вот к этой самой мании. Наркомании, нимфомании, театромании, пушкиномании. В общем, к огромному количеству всяких разных маний, в которых человек замыкается. Почему я говорю, что Джо и Селигман – это как бы мы? Ну, потому что, если вспомнить наши совсем недавние разговоры, в первую голову оба они эскаписты. Оба они сидят в некоторой своей коробочке. У Джо эта коробочка заключается в поисках оргазма. В общем, понятно, что по мере человеческого взросления эти поиски оргазма, они все равно так или иначе обречены не то чтобы на провал, но, по крайней мере, на постепенную потерю абсолютной ценности. А Селигман – интеллектуал, которого вообще, по его как бы собственному утверждению, все эти вопросы не интересуют. И получается этакая штука Джо, у нее мания близости. Она понимает ее буквально, примитивно, конкретно, так как огромное количество наших людей это понимает. А Селигман, он, ой, Селигман, извините, пожалуйста, он утонченный эстет, интеллектуал, числа Фибоначчи, гармонические ряды Баха, иконы. Но он напрочь, абсолютно лишен всякого желания близости. Выясняется, что в том и другом движении души обнаруживается своя мания. И ничего больше не остается. Только взаимные мании, которые неминуемо, как-то вот абсолютно неминуемо заканчиваются убийством. Вот вам и приговор современному миру. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Слушаем вас. Я фильм «Нимфоманка» смотрел, обе части. И... Вы герой. Знаете, вам медаль. Нет, я тоже смотрел, так что все хорошо. Вот, и мне фильм очень понравился, и я не совсем разделяю вот вашего такого негативного апокалиптического настроя по поводу фильма, потому что мне кажется, во многом он что-то вроде чеховской пьесы, которую многие играли трагически, а сам Чехов говорил, что нужно играть как водевиль. И в первую очередь то, что мне понравилось в фильме, это то, что встречаются два человека со своей историей жизненной, очень непохожей ни на общепринятые какие-то нормы жизни и непохожей на друг друга. То есть это две противоположности. Человек асексуальный и человек зависимый от секса. И при этом... мне кажется, что интерес Селигмана, он был неподдельным и искренним, и через... Ну, я думаю, Андрей, можно я вас буду перебивать? Да, ладно? Конечно, только так... я вас немножко плохо слышу. Ну, вы же из Москвы, вот как я понял, мне написали. Я хотел вот что сказать. Ну, во-первых, вы абсолютно... Я бы сказал так, что вообще первая часть «Нимфоманки» — это остроумная, тонкая сексуальная комедия. Да, и она обрывается. Кстати говоря, да, там Я не знаю, похоже, что это рекламный трюк. Но, во всяком случае, сам Триер утверждает, что это не его кино, потому что он собрал свою 8-часовую версию. А гады-продюсеры вот сделали 5 часов, и это не он монтировал, поэтому это не его кино. Интрига ведет к тому, что появится 8-часовая версия. Ну, это бог с ним. Просто это надо сказать, конечно, потому что куда же деваться. А все равно первая часть – это комедия, которая очень точно обрывается на том месте, когда зритель уже просто устает от оргазмов, уже просто достаточно. А вторая... Ну, какой там поиск, в общем, какая там озабоченность сексуальностью? В общем, после смерти отца у Джо... Ну, давайте так говорить, честно и откровенно. Нарастает агрессия, да? Она попадает вот к этому самому профессиональному утонченному садисту, который, я не знаю, правильно ли я понял, но я так понял, что ему еще и платят женщины за всякие разные эксперименты. Он как бы как доктор на приеме. Вот. А потом она сама становится психологической садисткой. И, в общем, как-то ей уже во второй части не особо до оргазмов и до секса. Может, я не прав? Алло. Андрей? Да-да-да. Слышали, что я говорил? Вот последний вопрос не услышал. Не знаю, почему очень плохо слышно вас. Ну, я просто утверждаю, что во второй части ей не до секса. Согласен с вами, да. Тогда о чем же фильм, если во второй части, в общем, по большому счету, никакого секса и нет? Да, я с вами согласен. То есть, в этом смысле, может быть, и слово «нимфоманка» не описывает полностью жизнь, личность, историю главной героини. Спасибо большое, Андрей. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, видимо, если из двух частей 50% фильма, они, в общем, как-то не про секс, то, по всей видимости, и фильм в целом не столько о сексе. А вот, понимаете, какая штука? Вот Андрей, мне кажется, сказал очень симптоматическую вещь. Он сказал, что... Как бы, ну вот они оба оригинальные люди. А я в этом вижу апокалипсис, потому что эти оригинальные люди полностью оторваны друг от друга, абсолютно не способны друг друга понять. Селигман, ну как бы все 5 часов понимает и интерпретирует поведение Джо. Заканчивается это... Ну, его жалким поступком и ее выстрелом в упор. То есть, как бы, все то, что он понимал 5 часов, все то, что он интерпретировал с помощью Баха, икон и всего остального, все это, и все это делал это тонко и остроумно, блестяще на самом деле, все это оказывается... неверной интерпретацией. Я так думаю, что, может быть, дело не в том, что он там, вот он там жалко пытается попросить ее о сексе. Вполне возможно, что она его убивает по той простой причине, что все его попытки сказать, ты знаешь, Джо, в тебе все-таки есть добро, и есть какая-то духовность, оказываются, в принципе, радикально и подчеркнуто неверны. Да и есть ли добро в оригинальном Селигмане, который мудр, который остроумен, который образован и который живет исключительно для себя? Ну, то есть, просто в привычном нам смысле слова читает книжки для собственного удовольствия. И, возможно, возможно, так можно понять, что впервые в жизни находит себе собеседницу, на которой хочет которую хочет попробовать практически спасти. Не слишком ли это страшная гордыня для человека? Еще одна музыкальная пауза. Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl, take a good look around you. Take a good look around to see that you and me were meant to be with each other. Silly girl. What you've done, then you find yourself in the thick of it. Help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl. Martha, my dear, you have always been my inspiration. Please be good to me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear. Вот что сказала Ирина. Я с трудом досмотрела фильм до конца. Рассматривать жизнь Джо сквозь призму секса оказалось очень утомительно. Внутри эмоциональная пустота. Где-то в середине фильма Джо теряет свою сексуальную чувствительность и следующую половину всеми силами пытается ее вернуть. Мазохизм, преступный сексуальный шантаж, совращение девочки-подростка, убийство, медленное скатывание в бездну. Все закономерно и как-то тягуче и тоскливо. Кажется, ну зачем Триер все это так долго затягивает и затягивает? И вдруг понимаю, что я перенасыщена сексуальной стороной жизни Джо. И так же, как и она, теряю чувствительность к сочувствию. Похоже, это главная проблема современного общества. Перенасыщение. Перенасыщение эмоциональное, информационное, визуальное. Внутренняя иерархия ценностей при этом распадается. И остается только нечто самое примитивное и понятное. Джо ассоциирует себя с влагалищем. Там эмоциональный и чувственный центр ее жизни. Оно изнашивается и перестает реагировать. Перестает доставлять ей наслаждение. И вот вся жизнь ее становится подчинена одной цели. Найти способ вернуть чувствительность того единственного органа, который Джо хорошо чувствует. Селигман, по-моему, тот же самый нимфоман, только не сексуальный, а интеллектуальный. Он перенасыщен разной интеллектуальной информацией, которая доставляет ему удовольствие. И Джо для него всего лишь новый вид информации, и не более того. Не зря ведь Джо в конце фильма чувствует некое родство между ними и называет Селигмана другом. Всю ночь они пытались друг друга соблазнить собой. Возможно, бессознательно. Ведь Джо все же задело, что он не проявлял к ней сексуального интереса, когда она говорит. Надо было сразу догадаться, что у вас не было женщины. Пытались соблазнить, но безуспешно. Каждый остался внутри своих желаний. Джо желает излечиться от своей сексуальной зависимости, похоже, только потому, что сексуальность уже не приносит ей удовольствия. Селигман решается на сексуальный опыт, возможно, тоже только потому, что интеллектуальная информированность уже не приносит ему удовлетворения. Это их последнее желание есть убийство. Кто кого убивает, в общем-то, не видно. Так что, возможно, вариант. Ну вот, понимаете, какая штука? Это называется, наверное, позицией пуританства. Мы все время смотрим так кино этого рода с позиции морализаторов. И только с очень близкими людьми или там где-нибудь в полушутку мы можем пожаловаться, что вот там секса не хватает, или как бы это же не Ларс фон Триер. Это, ну, материалист, прагматик, человек практический. В общем, все время ограничивает себя в удовольствии. Но если это не отверстие влагалища, то дырка в горлышке бутылки. Как бы... И все время, это беда не одной Джо, все время постоянно наступает некоторое пресыщение. И фон Триер, как мне кажется, делает это совершенно сознательно. Он и хочет нас присытить. И справедливости ради делает это с поразительным вкусом. То есть, вот, обходя все то, что можно назвать пошлостью. Потому что там, как сказал наш первый корреспондент, там, где чаще всего у нас в кино следует пошлость, у фон Триера находится юмор, или, по крайней мере, подшучивание. И поэтому смотрится-то все это безболезненно. А вот мы... ну, ведь действительно присыщены... Поэтому, может быть, фильм-то как раз и о том, чем все это может закончиться. Вся ведь проблема заключается в том, что, посмотрите, как интересно. Вот все то, что между, что происходит, никак не решает человеческую проблему. Вот эту самую одержимость, к которой сводится сегодня почти всякая человеческая жизнь. Сначала одержимость, потом агрессия. Как бы, если наша одержимость чем-нибудь, ну, не знаю, шопингом, например, пресыщена, мы становимся раздраженными, и нам нужна маленькая война, маленькая победа, как бы это нас удовлетворяет. Потом тоже мы разочаровываемся, становимся пресыщенными, начинаем жаловаться на жизнь. Так мы все ведь и движемся от пресыщения к пресыщению. И самое поразительное, что в этой истории, как мы можем убедиться, посмотрев Триера, нет никакого выхода. Бах, Моцарт, иконы. Все то, что использует Селигман, пытаясь доказать нимфоманке ее человеческую суть, ни в коем случае не помогает. Потому что кончается выстрелом в упор. И поэтому, вы знаете, что я хочу сказать. Ну, у фильма две части, по 5 часов. Я думаю, что, может быть, до ближайшей среды наши зрители, кто не смотрел, смогут посмотреть этот фильм. И мы попробуем продолжить во время следующего эфира этот разговор. Главным образом, меня-то интересует вот что. Чего не хватает? Что может объединить этих людей? Что может убрать, как когда-то писал Набоков, внезапно выросший между ними пистолет? Или вот это вот конец, апокалипсис. Вот так мы станем отдельными, каждый замкнувшись в своей мании. Как-то можно от этого спастись? Что нужно сделать, дорогие радиослушатели? До следующего эфира. Спокойной ночи.